Глава 19. Если кто-то скажет мне, что подготовка к крупному мероприятию – это весело, я возьму торт и швырну ему в лицо. Серьезно. Потому что сейчас я готова была прибить любого, кто скажет мне, что все идет по плану. «Что значит муки не будет?» – орала я в телефон, стараясь не сжать его слишком сильно, чтобы не разнести его в клочья. «Елизавета, ну вы поймите!» – оправдывался поставщик на другом конце провода. «У нас сейчас наплыв заказов. Не успели». «И меня это должно волновать?» – завопила я так, что Юля даже вздрогнула. «Ну, я могу привезти. Через 3 дня», – неуверенно предложил голос в трубке. Я глубоко вдохнула, потом выдохнула и очень спокойно сказала. «Если ты не найдешь мне муку к завтрашнему утру, то можешь забыть о контракте вообще». «Окей, окей, я понял», – заторопился голос. «Попробую что-то сделать». Я бросила телефон на стол и рухнула на стул. Юля присвистнула. «Все посетители, наверное, слышали». «Пусть слышат», – мрачно буркнула я. «Это уже третий сбой за неделю. То не вовремя приехали продукты, то форма для десертов оказалась бракованной, то поваренок-самородок, которого я нашла, умудрился сжечь тесто так, что его пришлось выносить из кухни как радиоактивные отходы, а мероприятие уже через 2 дня. 2! Когда раздался стук в дверь, я уже знала, кто там. Я почувствовала его присутствие раньше, чем он вошел. Нутром. «Лиза», — сказал Михаил, склонив голову. Я тяжело вздохнула. «Ну, конечно. Кто же еще?» Юля, почувствовав приближение бури, отодвинулась к кофемашине. «У тебя проблемы?» – заявил Михаил, присаживаясь напротив. «Ого, спасибо за наблюдательность!» – всплеснула я руками. «Может, ты мне еще напомнишь, что небо голубое?» Он не обратил внимания на мой тон. «Я могу помочь». Я уставилась на него. «Может, мне надоело бороться в одиночку? Может, было бы логично согласиться?» «Но нет». «Не надо», – отрезала я. «Разберусь сама». «Уверена?» Я прищурилась. «Ты еще и сомневаешься в моей компетентности?» Он замер, затем сжал губы и облокотился на прилавок. «Нет, Лиза, я просто не понимаю, зачем ты выбираешь самый сложный путь. Потому что мне не нужно, чтобы кто-то...» Я прищурилась. «Особенно ты. Лез в мои дела». Он усмехнулся. «Значит, дело во мне». «Дело в тебе, Соколов», – спокойно кивнула я. Он кивнул в ответ. «Ладно». И просто ушел. Юля зависла. «Я тоже». «Он что, просто ушел?» – недоверчиво спросила Юля. «Он что-то задумал», – пробормотала я. И я была права, потому что буквально через пару часов мне перезвонил поставщик. «Елизавета, мука приедет утром». «Что? Как?» Я чуть не выронила телефон. «Да вот, внезапно появились свободные машины, подогнали все. Ну, тебе просто повезло, наверное». Я ощутила, как внутри все сжимается. «Вот убью! Вот реально убью этого индюка! Он просто молча решил все мои проблемы? Сказал бы прямо. Но нет, ведь тогда он бы не был собой». «Лиз, не кипятись!» – рассмеялась Юля. «Ты же понимаешь, что он это сделал не ради работы!» Я закрыла лицо руками. «Я не знаю, чего он хочет!» Юля ехидно улыбнулась. «А вот это, дорогуша, ты слегка недоговариваешь!» «Да, может быть. Но признаваться себе в том, что мне было приятно, что он решил мои проблемы, я не собиралась. Много чести!» День шел своим чередом. Казалось, на сегодня никаких больше событий из ряда вон не предвидится. Но тут Дима вошел в кафе с таким видом, будто ему тут должны как минимум золотую медаль вручить. «О, карамельный самец снова в деле!» – буркнула Юля, не отрываясь от бумаги. Дима ухмыльнулся. «А ты все еще не научилась меня радовать комплиментами? Я просто не вижу в тебе ничего, за что можно было бы похвалить», – усмехнулась Юля. Дима привалился к стойке, окинув ее ленивым взглядом. «Серьезно? Ты знаешь, кто я вообще?» «Да», – задумчиво протянула Юля. «Ты – ходячая тень Михаила Евгеньевича, которая не умеет ничего, кроме как красиво улыбаться». Дима прищурился. «А ты, выходит, суровая бизнес-леди, которая считает себя умнее всех?» «Ну, по сравнению с тобой, да», – ухмыльнулась Юля. «Тогда, может, ты объяснишь мне, каково это жить, зная, что ты противнее, чем черствый багет?» «Да запросто, но тебе ведь все равно не понять, потому что у тебя в голове только твоя прическа и чьи-то деньги». «А у тебя в голове только язвительность и кофе», – парировал он. Юля усмехнулась. «Это лучше, чем твои бесконечные понты, Димочка». Он наклонился ближе. «Ты вообще видела себя со стороны?» «Видела. А ты? Или зеркало трескается?» Дима рассмеялся. «Черт, ты умеешь выбешивать!» Юля наклонилась к нему. «А ты умеешь раздражать!» Они замерли. И, кажется, зависли в этом моменте чуть дольше, чем следовало. Пока я негромко кашлянула. «Вы тут вообще работать собираетесь? Дмитрий, вы что-то хотели?» Юля фыркнула и отстранилась. «Конечно, просто с карамельными самцами сложно сосредоточиться». Дима пожал плечами. «Признавайся, ты мечтаешь обо мне ночами?» «Да, о том, как ты исчезнешь с планеты Земля». Дима усмехнулся и повернулся ко мне. «Я приехал напомнить, что контрольная проба десертов с заказчиком и съемка для промо-ролика состоится завтра. Постарайтесь успеть хотя бы к обеду, потому что студия будет заказана с утра и до 12 ночи. Хотелось бы не попасть на неустойку». И демонстративно задрав нос, даже не дождавшись ответа, ушел прочь. Юля пробормотала себе под нос, провожая пристальным взглядом Диму. «Это что сейчас вообще было?» Я закатила глаза. «Твоя жизнь становится интересной, подруга, прям как у меня». Юля моргнула. «Мне это не нравится». Но выглядела она заинтересованной. «А я?» «Я думала совсем о другом. О том, что Миша, этот гад, снова меня переиграл». И от этого внутри становилось только жарче.